Парни напряглись, остановившись. Один медленно начал заводить руку за спину, пока второй решил говорить. «Да племянница она наша, упала, содрала кожу». Он остановился, заметив мою ухмылку. «Врут?» – спросил я у девушки, которую правой рукой завел за свою спину. «Угу», – только и смогла выдавить она из себя. Двое мужчин поняли, что разговор окончен. Тот, что разговаривал со мной, резко отпрыгнул назад, доставая из-за пазухи защитный артефакт. Второй достал пистолет, но я уже был наготове и запустил в него огненным шаром. Пламя вырвалось из моей руки и врезалось в его грудь. Куртка на нем загорелась, а сам он закричал от боли, пытаясь ее скинуть. Ему удалось. Вот только это дало мне шанс сократить дистанцию парой быстрых шагов и нанести удар кулаком в голову. Я ожидал, что он увернется, отойдет в сторону или остановит меня. Нет, удар нашел свою цель. Мужик отлетел от меня и приземлился уже без сознания. Он лежал на асфальте, словно мешок с картошкой. Второй достал нож и попытался ударить меня со спины, но рухнул к моим ногам, чем удивил меня. Неужели я такой сильный, что они теперь падают от давления моей мощи? Совсем за спиной не следишь, раздался знакомый безжизненный голос за спиной. Все было под контролем, повернувшись, ответил я Рите. Ее серые глаза сузились от переполняющего их недоверия к моему умению контролировать ситуацию. «Тогда ты бы заметил, что этот нож необычный», — сказала она, демонстрируя оружие, отнятое у врага. «С виду это обычный армейский нож, но цвет лезвия был черным, и вокруг кромки клубилась непонятная аура, не сулящая ничего хорошего тому, кто будет ранен подобным. У меня от подобного сердце ёкнуло. Спасибо», — неловко попытался поблагодарить я. Рита уже хотела что-то ответить, но девочка оттолкнула ее, обращаясь ко мне. «Там мой брат, в переулке. Спасите его, или они». Остальное я не расслышал, потому как уже побежал в ту сторону. Рита бежала следом, но уже в переулке она исчезла, и мне показалось, я услышал звук шарканья подошвы по бетонным стенам здания. Впереди в одной тесной куче стояло четверо мужчин. Двое курили, поглядывая по сторонам, а другая парочка били ногами молодого парня, валявшегося на земле. У него были такие же белые волосы, как у девочки, а в свете лампы фонаря можно увидеть и такую же молочного цвета кожу его тела. «Ничего, сучонок, ты у нас научишься, как убегать и воровать. Сестру ННТ трогайте», — сопя разбитым носом сказал парень, прижимая руки к лицу, «на чьи я в вас пе прикончу, уроды». Он свернулся клубком у их ног, стараясь защититься от ударов ногами. «Ха-ха, он еще и огрызается», — рассмеялся один из них и ударил его носком ботинка. «Куда эти подевались? Неужели девку так долго ловит? Шуму поднимет, нехорошо станет», — сказал один из курящих, а затем, медленно повернувшись в сторону улицы, с удивлением посмотрел на меня, вышедшего из темноты. «Ты еще кто?» Я решил не отвечать. «Хватит с меня пафоса и громких слов. Рита, на тебе парнишка», — крикнул я в пустоту, почему-то уверенный, что девушка меня услышит. И правда, она спрыгнула из темноты на голову одного из мужчин, бивших парня ногами. Рита впечатала его лицом в землю, а второго ударила ногой, отчего тот упал на мусорные пакеты и затих. «Вы суки!» – закричал один из оставшейся парочки. Он достал кастеты из своих карманов и побежал на меня, замахиваясь для удара. Вторую руку он держал плотно прижатой на уровне груди, отчего возникало ощущение, что он когда-то занимался боксом. Но это ему не помогло. Прямой удар был настолько медленным, что я даже не стал его блокировать, а просто, чуть сместившись в сторону, схватил его руку и, провернув, ударил снизу вверх кулаком, ломая ее. Он закричал от боли, но мой следующий удар вбил его зубы ему в глотку, заставив захлебываться собственной кровью. Алкоголь сыграл со мной злую шутку. Я разозлился так сильно, что потерял контроль над собой. Последующий удар в лицо сломал нос бедняге. Он что-то говорил, отплевывая кровь себе на грудь, но я его не слышал, пока меня не остановили. «Матвей, хватит!» — раздался голос Риты. Она схватила меня за руку, не позволяя закончить начатое. «Оставь его!» Я в полном непонимании посмотрел на нее, а потом на мужчину, лежащего на земле. Все его покрытое кровью лицо превратилось в один большой вздувшийся синяк. Он шевелил губами, продолжая шептать что-то непонятное. Его грудь поднималась, жадно поглощая воздух прокуренными легкими, а значит, он еще жив. «Я не хотел», — вырвалось у меня, как только я посмотрел на собственные окровавленные руки. «Не знаю, что на меня нашло, извини». Рита лишь понимающе кивнула, а затем посмотрела на мальчика, лежавшего на земле. К нему со всех ног бежала беловолосая девочка. «Жека, ты как?» — взволнованно спросила она. «Надо отнести его в больницу», — сказал я, но Рита остановила меня. «Лучше смотри». Девочка коснулась брата, и ее рука засветилась красным сиянием. Парнишка, до того постанывающий от боли, в краткий миг успокоился. Его дыхание выровнялось, а сам он медленно поднялся на ноги, осматриваясь вокруг. «Она целитель? Не может быть, это же редкость. Тогда почему ее хотели наказать и трогали ее брата? Кто вообще эти парни? Они из гильдии. Пожалуйста, не оставляйте нас, не ведите в больницу, они найдут нас. Кто они?» Но подросткам не дала ответить Рита, она схватила их за руки и потащила за собой из переулка. Я пошел за ней следом, и как раз в тот момент, когда мы скрылись в темноте, дверь одного из зданий открылась, и оттуда показалась чья-то голова, наполненная любопытством. «Кто здесь?» Человек смотрел вокруг, и когда его взгляд наткнулся на лежащие тела, он, что-то закричав, резко захлопнул дверь. «Хорошо, что камер нет в этом переулке», — сказала Рита. «Пожалуйста, спрячьте нас», — вновь сказала девочка, смотря на меня затравленным взглядом. При этом он сжимала руку молчаливого брата. Он смотрел на меня с недоверием и некой мрачной решимостью драться до самого конца за жизнь своей сестры. Это вызывает уважение. Но где же я их спрячу? Где они будут в безопасности? Да черт тебя дери, единственное безопасное место, где никто им не сможет навредить, как раз таки находится в моей квартире. Но тогда придется все объяснять Ингрид и Хагалу, а еще Рита. Черт, да когда же все это кончится? Пробубнил я, отвернувшись от подростков, чтобы собраться с мыслями. Я хотел было провести ладонями по лицу, но вовремя вспомнил, что они испачканы в крови тех мужчин. «Матвей, нужно что-то решать, нельзя стоять здесь долго», — напомнила Рита, осматриваясь по сторонам. «Хорошо, идем ко мне», — сказал я, а затем повернулся к Рите. «Лишних вопросов не задаем». Глава 10. Каждый день в этом чертовом городе становится все хуже и хуже для меня, будто бы какой-то тяжкий рок навис над моей головой, ибо я не знаю, как еще описать все это. «Да это долбанный пиздец», — раздался раздраженный голос Ингрид из гостиной, когда я открыл дверь квартиры. «Какой раз поражаюсь прекрасной звуконепроницаемости стен, спасающей нас от гнева соседей, хотя за все то время, что я здесь живу, я никого не встретил здесь». «Неплохая квартира», — сказала Рита, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Близнецы испуганно жались друг к другу. По их затравленным взглядам можно было понять, о чем они думают. Пьяный парень и странная на вид девушка спасли их от каких-то мужиков и теперь ведут к себе. Зачем? Вот именно эта неизвестность их сейчас и пугает до усрачки. Не скажу, что не понимаю их. Как только дверь за нами закрылась, Ингрид выглянула из гостиной, привлеченная шумом и суматохой в прихожей комнате. «Да чтоб меня астамага с магией лишила и уши обрезала, ты выглядишь как некромант», — трахнувший призванную банши. Она многозначительно посмотрела на Риту, а затем перевела взгляд на близнецов. «Это продукт вашего сношения, парочка белобрысых вампирчиков». Как только красноволосая эльфийка вышла к нам, Рита замерла. Она неверящим взглядом, полным удивления, посмотрела на нее, а затем медленно на меня. Я постарался незаметно показать ей, чтобы не спрашивала ничего, и, мне кажется, она поняла, потому как полностью проигнорировала Ингрид. «Отведу их в ванную, пусть приведут себя в порядок», — сказала она, подталкивая близнецов в спины, что опасливо смотрели на эльфийку. «Идемте, вам нужно помыться». Ингрид проводила троицу внимательным взглядом. «Прям можно снимать фильм про игру взглядов. Объяснишь?» — спросила она, скрещивая руки на груди. «Конечно, понимаю, что по эльфийским меркам ваша людская жизнь для нас почти скоротечна, но не настолько, чтобы ты с утра ушел один, а вернулся с женой и детьми». Взглянув на нее, я понял, что Ингрид просто распирает от радости и самодовольства. У нее явно было хорошее настроение. Правда, я не знаю почему. «Стоп, кого-то ведь не хватает. Хагал, где Хагал?» — спросил я, снимая обувь и устало вешая куртку на вешалку. Восклицательный знак. Он сегодня решил остаться в гостях у этой гильдии, та черноволосая решила показать ему местную библиотеку. Без него так хорошо, если бы только не долбанные читеры. Только сейчас я заметил на ней новую женскую футболку, висящую на плечах с надписью «Один Хатичатер Сант Ладбокс». Мне даже интересно, она знает значение этих слов, или просто считает их ругательством и оскорблением среди игроков. Но то, что орк остался не здесь, блин, да эта Кира не тратит времени зря. Она, видимо, решила охомутать бедного шамана, пока тот не опомнился, и выбрала для этого весьма грязную игру. Бьет по его слабостям, ничуть не стесняясь. Не удивлюсь, если всю эту ночь в библиотеке она проведет с ним, одетая в какой-нибудь привлекательный наряд. «Ты долго будешь в молчанку играть или мне начать силой выбивать из тебя подробности?» — спросила эльфийка серьезным тоном. Но как бы она ни старалась запугать меня, перед моими глазами все время стояло ее заплаканное лицо, искаженное страхом и отчаянием. «Денек выдался трудный», — сказал я, проходя в гостиную и с удовольствием падая в мягкое кресло. «В общем, мне кажется, у нас неприятности. Будто бы я не заметила. Хватит ходить вокруг да около и троллим сиськи мять. Давай ближе к сути, Матвей». Всего на секунду мне показалось, что ее взгляд дрогнул, а голос смягчился, приобретя заботливые нотки, но это мгновение ушло так же быстро, как исчезают деньги в день получения зарплаты. Что мне ей рассказать? То, что я видел ее прошлое и смерть отца от рук вождя орков. Мол, пока твой отец умирал на наших глазах, а ты рыдал от страха быть изнасилованной и отданной в рабство, мы щелкали семечки. Представляю, как ее лицо перекосится от радости. Боюсь, никому эта радость не понравится потом. Лучше оставлю пока при себе эту информацию. Ее поведение уж слишком непредсказуемо и импульсивно временами. Игровая приставка до сих пор жива только потому, что у меня нет денег на ее замену. Лучше расскажу про самую последнюю часть дня. Если коротко, то после выхода из портала мы отмечали в баре его закрытие. Начал я рассказ, затем по пути домой я услышал крики. Девочка выбежала и начала просить помощи. За ней погнались подозрительные типы. Завязалась драка. «Надеюсь, ты победил их и не опозорил меня?» «Да, я победил их. Они были очень слабы», — задумавшись, сказал я. «И правда. Почему они были настолько слабыми? У меня всего 7-й уровень и нераспределенные очки характеристик. Но они будто бы впервые пробудились. Это хорошая новость. Я никогда не любила тех, кто обижает детей». Она прошипела это, а вокруг нее заклубилась алая аура, но затем исчезла. «С детишками понятно, а кто эта девка? У нее видок такой, будто бы она только что из склепа выбралась после собственного захоронения. Ее имя Рита, и она член моей новой группы, о которой мы с Кирой говорили при тебе», — ответила я, а затем добавил: «Пожалуйста, попридержи свой сарказм в отношении ее внешности. То, что она полчище у мертвей на меня пошлет, ха-ха-ха. Нет, я такого не умею». Рита появилась в комнате внезапно. Я не слышал ее шагов, не ощущал присутствия. Не подскочил я от страха только потому, что смертельно устал и был погружен в собственные мысли. Ингрид же посмотрела на нее с неким удивлением. Если эти мужики такие слабые, то, что они хотели от двух близнецов, да еще в таком малом возрасте? Ведь по закону ритуал пробуждения проходит только лица, достигшие совершеннолетия. А тут два подростка, им явно не по 18 лет. Надо бы узнать у них и расспросить подробнее. С этим намерением я встал с кресла, собираясь найти близнецов и узнать подробности. Если они сейчас принимают душ, то точно будут делать это по отдельности, и мне удастся поговорить с одним из них. «Матвей, не стоит их сейчас спрашивать об этом», — сказала Рита, останавливая меня рукой. Она по своему обычаю стояла у выхода, облокотившись на стенку. «Нам нужно узнать, что вообще произошло. Они сейчас не в состоянии что-либо сказать тебе, но я их немного расспросила», — сказала она деликатно. «Что они сказали? Что заставит мужчин избивать, угрожать девочке-целительнице и ее брату? Целители в Хаб-Сити на вес золота, гильдии будут глотки грызть, друг другу пытаясь переманить. Озарение настигло меня в ту же секунду. Они сироты, которых продали какой-то организации, и затем они оказались здесь. Их собирались продать какой-то крупной гильдии, если верить тому, что они слышали там. Вашу же мать, вы люди вообще не можете без рабства», — разозлилась услышавшая это Ингрид, до того внимательно слушавшая нас. «В какой мир ни плюнь, везде вы пытаетесь продать своих же по выгодной цене». Она резко замолчала, как только увидела беловолосую девчонку, вышедшую из-за угла с другой стороны гостиной. Получалось так, что за гостиной находился сквозной коридор, позволяющий обойти ее и попасть в комнаты или другие помещения. «Простите», — заикаясь, начала она говорить. «Но, где спать?» Я хотел было ответить, как и Рита, но нас опередила Ингрид. Она тяжело вздохнула, почесала пятерней свою алую гриву длинных волос, а затем подошла к подростку. «Пойдем, уложу тебя и брата спать, Она сказала это довольно ласково, со скрипом, но настолько ласково, насколько могла. Видимо, вид испуганной девочки что-то расшевелил в ее озлобленном, закрытом от всех сердце. Мне только сейчас удалось рассмотреть спасенную мной целительницу. Молочного цвета кожа, голубые глаза небесного оттенка, белые волосы. Она стояла в огромной для нее футболке, сползающей до колен. Рост девочки был чуть ниже Ингрид, и на голову отставал от моего Ириты. С ее длинных мокрых волос капала вода, пока она своими босыми ногами переминалась на одном месте. Эльфийка приобняла ее за плечо и повела в сторону комнат. В квартире их было 5, что позволяло каждому из нашей троицы занять себе уголок. Так еще оставались 2 комнаты для других. Квартира была очень богатой и роскошной, хоть и немного пустоватой в плане украшений, будто бы здесь жил практичный человек, не любящий изысков, захламлявших пространство. «Надеюсь, я теперь смогу получить от тебя объяснение?» – спросила Рита, как только эльфийка скрылась в темноте коридора. «Это ведь ее мы видели в том разломе. Как такое может быть?» «Не знаю», – ответил я честно. «Они появились перед мной, и с тех пор все закрутилось, завертелось, столько странного стало происходить. У тебя никогда не было такого ощущения, что тебя кто-то ведет за ручку через цепочку случайностей, будто бы все это лишь тщательно спланированный план неведомого человека?» «Нет, такого не было», — ответила она, смотря на меня серыми глазами. «Я уже привык к ее внешности, научился не обращать внимания на черноту вокруг ее радужек, о которых даже спрашивать не хочется. Главное, Рита показывает себя как ценный член группы, на которого можно положиться в трудную минуту. Она даже мне спину прикрыла в который раз. У меня такое чувство постоянно, Рит, будто бы от меня чего-то хотят, но не говорят, чего. Я думал, она начнет смотреть на меня как на ушибленного или на идиота, который несет бессвязную глупость, но она лишь медленно подошла ко мне и сказала: «Ничего, мы справимся. А если лидер нашей группы начнет тормозить на ровном месте, мы все вместе тебя ударим посильнее». Она легонько стукнула кулаком мне в грудь, при этом уголок ее рта немного приподнялся. Наверное, это должна была быть ободряющая улыбка. Лучше притворюсь, что она такой и была. «Хорошо, если что, прикрывай мне спину». Мне понравилось не волноваться о тех врагах, что нападают сзади. Ухмыльнувшись, говорю ей: «Смотри, не расслабляйся». Смотрю, не расслабляясь, передразнивая ее слова. Я затем добавляю более серьезным тоном: «Только никому не рассказывай об Ингрид, даже, да, им пока лучше не знать об этом. Это не только моя тайна, и, если бы не обстоятельства, ты бы тоже о ней знала». «Узнала бы, я ведь за тобой следила», — спокойно сказала Рита, как ни в чем не бывало. От такого открытия меня передернуло с головы до пят. Только я начал проникаться к этой мрачной девушке симпатией и доверием, она тут же выдает что-то странное и весьма пугающее. «Ты хоть понимаешь, насколько это пугает? Зачем тебе следить за мной? Тебя свои секреты, у меня свои. Доброй ночи, Матвей. Надеюсь, ты не против, если я займу твою комнату?» Она медленно скрылась в неосвещенном коридоре. В тусклом свете гостиной ее силуэт наполовину сливался с темнотой, но при этом выделяя изгибы фигуры в облегающей черной одежде, на созерцании которой я невольно залип. «Откуда ты узнаешь, что комната моя?» «Не беспокойся, узнаю». И она покинула гостиную, оставив меня одного лицезреть ее спину, удаляющуюся в темноту. В этот момент я ощутил некое спокойствие и даже приятную теплоту, расходящуюся по телу. Почему-то в самые трудные моменты моей жизни рядом оказывается человек, способный поддержать меня и успокоить, что опять же наводит о мыслях о том, что все это тщательно спланированный план. Хотя кому это надо? Я обычный парень, ничем не выделяюсь. Может, на самом деле все это и правда случайность? Черт, руки надо от крови отмыть. Через 5 минут я сидел на диване в гостиной перед выключенным телевизором. Темноту комнаты прорезал маленький мигающий лучик синего света от игровой приставки, перешедший в спящий режим. Ноги ужасно ломило от усталости после ношения неудобных тяжелых ботинок и сражения с монстрами. В мыслях роилось множество мыслей, которые не давали усталости взять верх над моим разумом, не позволяя ему впасть в лечебные объятия сна. Как быть с Ингрид? Как мне вообще сказать ей об этом? Или все же лучше молчать? Я даже смотреть на нее нормально не могу, не вспомнив о том, что было в разломе. Черт, еще и эти подонки. Близнецы ведь могут быть не единственными в их лапах. А если они решат прийти к нам? Блин, мне то, чего бояться, находясь рядом с Ингрид. Она их всех уложит, но из-за этого весь Хаб-Сити узнает о них. Это будет нехорошо. Может, у кого-то спросить совета? Рита сказала, что со слов близнецов эти парни работают на крупные гильдии. А много ли крупных гильдий в нашем секторе? Не так уж и много. Неужели факел тоже в этом замешан? Не знаю. И только из-за моего незнания лучше не сообщать им о близнецах. Даже если Кира не причастна к этому, все может происходить за ее спиной. Но если она причастна... Черт, я был на взводе. Нервное потрясение всего дня не давало мне уснуть. Пытаясь закрыть глаза, мне лишь виделось лицо того мужчины, которого я избивал. Кулаки до сих пор ощущали его кожу и твердость костей. «Черт, надо отвлечься!» Раздраженно прошептал я в темноту, вставая с дивана. Единственное, что помогает мне отвлечься от всех мыслей, это спарринги с Ингрид. Но ее нет. А значит, надо лишь измотать себя посильнее, чтобы вообще вырубиться. Я не знал какой-то конкретной техники или очередности движений. Эльфийка учила меня лишь основным приемам, подкрепляя это все неустанной практикой, которую она так любит. Как мало я знаю о бое. Она меня не учила какому-то стилю, движениям, приемам. Лишь показала, как правильно ставить ноги в определенных стойках и наносить удары. Впрочем, мне и этого хватило. Но знаю я хотя бы направление стиля. ХМ, стиль и правильные движения. Ингрид говорила, чтобы я наблюдал за ней в порталах и учился. А ведь я уже наблюдал за ней и за ее отцом. Кстати, как он там тогда ставил ноги. Я попытался вспомнить то сражение эльфа с орком. Отец Ингрид был неуловим. Ни один удар противника не мог настигнуть его, а сам он играючи отражал их, пока его не отравили. Но самое главное, на что я обратил внимание, так это движение его ног. Они были быстрыми, ловкими, почти танцующими. Будто бы листик на ветру, который пытаешься поймать ладонью, а он облетает руку, оставаясь неуловимым. Меня тогда это очень впечатлило. Правая нога сюда, левую поставить чуть рядом, стопу повернуть внутрь. Блин, как же неудобно. Как ему вообще удавалось сохранять равновесие? Меня во все стороны качает, стоит только попытаться сделать шаг, оставаясь в этой позе, а ему удавалось сражаться. Ладно, Матвей, вспоминай все до мельчайших деталей и попытайся повторить. Попытка повторить по памяти движение эльфа настолько меня увлекла, что я забыл про время. Слабые проблески близящегося рассвета пробивались сквозь закрытые шторами окна. Усталость клонила меня в сон, но я продолжал упорно двигать ногами, пытаясь хотя бы немного приблизиться к правильному повторению движений. Это было сложно. Единственным ориентиром служила лишь моя зрительная память. Где-то в голове роилась предательская мысль все бросить, позволить себе отдохнуть и затем обратиться к Рите, чтобы она показала мне записанное видео. Но, я понимал, что стоит мне только остановиться и сомкнуть глаза, то навсегда лишусь этой возможности. Вот такое необъяснимое чувство тревоги проснулось во мне в этот момент. Уснешь, все потеряешь. Потому я уже пятый час бился над этим. Под градом стекал с моего тела, пропитав футболку до состояния мокрой тряпки. Каждая мышца болела от напряжения, а суставы ломило от неестественных поз и движений, но я не сдавался. Моя цель состояла не только в полном повторении движений, а также адаптирование их для сражения голыми руками. Это было сложно, но наконец перед глазами вспыхнуло окно уведомления. Поздравляем, Матвей! Благодаря тяжкому труду и упорству, вы привнесли в этот мир давно утраченную боевую технику эльфа в поступь ветра. Изучен навык поступь ветра, Адинур. Ничего себе, устало сказал я, падая на диван и позволяя себе расслабиться. Грудь тяжело вздымалась с каждым жадным вздохом. Все это действие с движениями потребовало от меня тяжких усилий и умственной деятельности. Даже представить боюсь, как в древности создавались боевые техники и целые учения. Сколько же времени на это тратилось? Придумать каждое движение, отточить его до автоматизма в нескончаемых поединках, и каждый раз думать о том, как сделать это еще лучше. О боги, а я тут с трудом повторил увиденное и уже чувствую себя выжатым как лимон. Как бы я сейчас не устал, довольная улыбка не покидала моего лица. Ведь система ясно дала понять, что в нашем мире о такой технике никто и не знает. Да даже сами эльфы ее утратили. Так и хотелось похвастаться Ингрид, рассказать о своем достижении. Но как-то, черт, это неправильно. Да и вообще, я же маг. Зачем мне все это? Зачем я занимаюсь всем этим? Мне нужно книги купить, изучать заклинания или самому их создавать. Какой-то неправильный я маг, вслух сказал я, разрезая своим голосом тишину в темной гостиной. Я провел ладонью по футболке. Пальцы нащупали выступающие из швов нитки. По самой дурацкой привычке, за которую меня часто ругала мама, потянул за них, вырывая из ткани. Хотел было выбросить, но почему-то продолжил сжимать между указательным и большим пальцами, изредка потирая их между собой, чувствуя, как скручиваются нитки. Это позволяло сосредоточиться. В момент триумфа от проделанной работы в мой уставший разум пришли другие мысли. Они всегда были в моей голове, прятались в темных уголках сознания, боясь выйти на свет. Но сейчас они вылезли, явив себя миру. Маг, который тратит время на повторение боевой техники. Смешно. Единственные заклинания, которые я знаю, это превращение в собаку и огненный шар. Да и то, я ими почти не пользуюсь. Я вызвал огненный шарик в своей ладони, чувствуя, как моя усталость только усилилась. Оранжевый свет разогнал темноту в комнате, бросая неясные тени на предметы вокруг и на мое лицо. Всполохи пламени плясали на моей ладони, не обжигая ее, лишь приятно согревая. Вместо того, чтобы развивать это, я потратил время на другое. Зачем мне дали класс мага, если все идет к тому, что я больше тренируюсь стать неким боевым монахом, связанным с духами? Может, я что-то упускаю, чего-то не вижу или не понимаю? Мне дали три пути, и все они разные. «Пробуди себя», — вспомнил я те слова, произнесенные в разломе. «Пробуди себя», — повторил я их шепотом, а затем посмотрел на свою правую руку. Между пальцами я крутил оторванные нитки, и мне почему-то захотелось их сжечь в огненном шаре. Посмотреть, смогут ли они коснуться моей ладони, пройдя сквозь него, или зависнут на поверхности. Только вот стоило моему взгляду зафиксироваться на них, как я невольно улыбнулся. Все сомнения о неправильности мигом покинули меня, вселив спокойствие и позволив расслабиться. Огненный шарик исчез в воздухе, будто бы его никогда и не существовало в этом мире. А я, наконец, блаженно закрыл глаза, давая сознанию долгожданный отдых. Моя правая рука соскользнула по животу вниз, а пальцы разжались, выпуская спутанные между собой нитки. Три разных нитки, переплетенных между собой в одну. Следующее утро. Знакомься, Матвей, это наша рейдовая группа для зачистки особо сложных порталов, с гордостью объявила мне Кира. Я и Ингрид стояли во внутреннем дворике здания гильдии «Факел». Перед нами выстроились облаченные в дорогую броню пробужденные. У всех на лицах читалось некое напряжение, непонятное мне. Они изредка поглядывали на стоявшую рядом со мной эльфийку, и в их глазах читалась тревога. Неужели он уже с ней познакомились? Интересно, что она учудила? «Всем привет», — постарался максимально вежливо поздороваться я. Я ожидал презрительных взглядов, высокомерия и снисходительности ко мне, но все они лишь улыбнулись и коротко кивнули, а кто-то даже помахал рукой. Они профессионалы и не должны терять лицо перед важным событием, и я их понимал, потому был рад даже такому приветствию. Всем присутствующим было лет за 30 или ближе того. У некоторых лица испещрены ужасными шрамами, оставленными когтями или ржавым оружием монстров, встреченных в порталах. У одной девушки половина лица была скрыта за непроницаемой серой маской, повторяющей черты ее лица. Присмотревшись, можно было заметить поврежденные участки кожи. Она заметила мой пристальный взгляд и лишь слабо улыбнулась, понимая мое любопытство. Я же ощутил себя последним идиотом, что так бесцеремонно пялился на девушку. Захотелось сквозь землю провалиться. «Так, народ, сегодня мы потащим свои задницы к следующему порталу. Начало короткий инструктаж Кира, сегодня с нами пойдет Ингрид, по глазам вижу, вы уже успели с ней познакомиться. Впрочем, нас с ней детей не крестить, а нужно лишь послушно помогать в портале и не попадаться под руку. Всем ясно?» «Да», — хором ответила группа. Я ожидал, что они будут отвечать на манер военных, но, видимо, у них тут другие порядки и правила. По просьбе Ингрид, с нами в портал направится ее ученик Матвей. Парень он смышленый, но временами глупый. «Прям как каждый из нас в ранние годы», — с ухмылкой сказал мужчина, опираясь на огромный башенный щит каплевидной формы. «Согласна, а потому присматривайте за ним, и, если нужно, бейте по башке, чтобы быстрее дошло». Кира посмотрела на меня строгим многозначительным взглядом, не хочется, чтобы он скопытился от того, что был неосторожен, иначе нам потом по башке настучат. Она кинула взгляд на Ингрид, которая стояла, скрестив руки на груди. Она была одета в обычный спортивный мешковатый костюм. По ее словам, он не стесняет движения и больше ей нравится, чем те облегающие леггинсы, которые хотела всучить ей Кира. Наверное, мой разочарованный вздох могли услышать во всех уголках Хаб-Сити, потому как я упустил возможность полюбоваться Ингрид в обтягивающей спортивной одежде. Аж плакать хочется. Что я бы и сделал, если бы выспался. Сейчас хочется только спать. Соленый ветер пронизывал, с головы до ног заставляя мурашки пробегаться по телу под кожаной курткой. В отличие от всех пробужденных собравшихся здесь, я смотрелся очень бедно и весьма неуместно. Даже красноволосая ушастая в обычном спортивном костюме выглядела куда внушительнее темноволосого паренька в куртке новичков и с огромными мешками под глазами. Интересно, когда и я стану таким же сильным пробужденным? Хотя теперь мне это будет сделать гораздо легче. Я наконец-то определился с тем, каким путем мне стоит становиться сильнее. Заходим в портал, скомандовала Кира, когда в центре дворика открылась брешь в другой мир. Первыми вошли разведчики. Они, обвешанные всевозможными защитными артефактами, должны были изучить местность в точке появления всей группы. У них на головах были закреплены маленькие камеры, от которых шли длинные провода к мониторам на столах. Я удивленно наблюдал за этими действиями, так и не понимая, зачем все это нужно, пока Кира не начала объяснять. Мы не знаем, куда выведет нас портал, и потому посылаем разведчиков. Затем, когда они вернутся, то мы проверим, какие артефакты повреждены, выслушаем отчеты, а также... Вот, смотри на экран, девушка указала пальцем на один из плоских мониторов, который передавал картинку с камеры на голове разведчика. Вспышка портала, помехи, а затем мы увидели четкую картинку болота. Покрытые тиной деревья, густой кустарник и булькающая неприятного цвета жижа впереди. Разведчик покрутил головой из стороны в сторону, а затем показал на камеру большой палец руки и вернулся обратно. «Почему ничего не слышно?» – осмелился спросить я. «К сожалению, звук не передается сквозь портал, а также стирается во время возвращения со всех носителей данных, и нам приходится довольствоваться только картинкой. Именно поэтому мы не можем закинуть туда манекен или послать робота, он в отличие от человека не сможет передать нам все, что услышит на той стороне». «Разведчик вернулся», — крикнул кто-то, когда из фиолетового портала показался мужчина в легкой броне. К нему сразу подбежали люди в синих робах и начали проверять артефакты, висящие на одежде. Примерно через 5 минут, один из группы проверяющих подошел к Кире. «Портал представляет из себя болотистую местность с вредными испарениями метана. Рекомендуются артефакты сопротивления яду и фильтрации воздуха, а также всей группе придется отказаться от огнестрельного оружия, магии огня и молнии, а также от электротехники. Все настолько плохо?» Выслушав доклад, спросила Кира у подошедшего разведчика. «Меня из-за камеры чуть не подорвало, а также я слышал грохот, доносящийся откуда-то из центра болота. Мне кажется, там находится кто-то большой и очень опасный. Иначе и быть не могло», вздохнув, сказал Кира. «Передайте рекомендации всем членам группы, с гостями я сама поговорю». «Гости — это мы?» — спросил я у нее. Она была серьезна как никогда, не та веселая и улыбающаяся Кира, с которой можно посмеяться над шутками. «Это для сокращения», — отмахнулась она. «Теперь вам придется сдать телефоны и всю технику». «Хорошо». Я достал из кармана смартфон и личную карту. «Карту можешь оставить, она не использует электричество», — сказала Кира, забирая устройство из моих рук. «Ингрид, у тебя есть что?» «Меня ничего нет», — сухо ответила эльфийка, смотря на группу людей, готовящуюся ко входу в портал. По ее взгляду мне стало понятно, что она чем-то недовольна. Хмурится, кусает губы, мышцы шеи напряжены так, будто бы боится уронить голову ненароком. «Вот, возьмите эти артефакты и не снимайте». Кира протянула мне две маленькие броши с драгоценными камнями по центру. Одна была серебряная с синим камнем, а вторая зеленая с фиолетовым кристаллом с острыми гранями и неровностями. Я сразу нацепил их на внутреннюю часть куртки, там, где висели ремешки специально для этого. Ингрид же отказалась от своих, чем вызвало удивление у Киры. «Ты же не проживешь там. Мне это не нужно, у меня своя защита есть», — ответила эльфийка. А я все больше начал ощущать ее раздражение и напряженность. И это мне не нравилось. Она как бомба с замедленным взрывом со сломанным таймером, никогда не знаешь, когда рванет и кого зацепит. Но может, хотя бы сражение с сильным монстром заставит ее развеяться и сосредоточиться на битве. «Ты точно уверена?» — с нажимом спросила Кира. Но, поймав на себе раздраженный взгляд Ингрид, сокрушенно вздохнула и убрала артефакты обратно. «Кира, все готовы и ждут сигнала», — сказал мужчина с башенным щитом, становясь вперед всей группы прямо перед порталом. Все были готовы и ждали отмашки от Киры. Каждый из группы был сосредоточен лишь на том, чтобы выжить в этом портале и победить босса. «Поняла», — ответила она, а затем обратилась к нам. «Мы идем последними, сразу после того, как огромная задница этой девахи скроется в портале. Эй, не выдержав, воскликнула девушка в белом облегающем комбизе, чьи части навесной брони открывали ее внушительного размера заднюю часть, ничего она не огромная. Мне нравится, хохоча сказал мужчина со щитом, она аппетитная, так бы и укусил. Ты кусаешь все с чувака поет жирой, вредно для организма, ответил ему кто-то из группы, и все дружно засмеялись, сбрасывая повисшие в воздухе напряжение. Девушка же смущенно хмыкнула, при этом смотря на спину щитовика с некой теплотой. Кира подошла к ней и прошептала: «Потом спасибо скажешь». Девушка, услышав ее, кивнула, а затем Кира громко прокричала и шлепнула ее по заднице так сильно, что та ойкнула, дала сигнал группе выдвигаться, все вперед. Мы выдвинулись следом за ними, как только девушка, потирающая свою задницу, скрылась в портале. Но перед тем, как ступить в другой мир, до меня донесся голос Ингрид: «Следи за мной внимательно». Перемещение через портал для новичков было мгновенным. Вот ты заходишь в него, и вот ты уже выходишь с другой стороны. Но с этим перемещением все было иначе. Короткая вспышка, протяжный вой донесся со всех сторон, а затем чувство невесомости наполнило мое тело, будто бы я попал в разлом, но вместо темноты пред мной было искрящееся фиолетовое пространство с множеством ярчайших точек, напоминающих звезды на ночном небе. Перед собой я видел спину Ингрид и ее длинные алые волосы. Это внушало спокойствие. Все так отличается у высокоуровневых пробужденных. Даже перемещение через портал происходит иначе, с новыми ощущениями. Будто бы кто-то жалеет нас, новичков, подсовывая слабых монстров и относительно безопасные местности. Ну и запах, раздался чей-то недовольный возглас, когда я наконец вышел из портала. Мои глаза заслезились от отвратительного запаха, ударившего в нос. Артефакты работали на полную, защищая всю группу от ядовитых испарений и фильтруя воздух, но почему-то запах убрать они никак не могли. Я с опаской посмотрел на Ингрид. Девушка стояла, ничуть не испытывая никакого дискомфорта. Присмотревшись, мне удалось заметить вокруг ее тела едва подрагивающую желтоватую пелену. Она будто бы окружила себя коконом, повторяющим форму тела до мельчайших деталей. Она заметила мой взгляд, рассматривающий ее. «Если тебе повезет, то тоже научишься делать так», с довольной ухмылкой сказала она, чувствуя, что произвела впечатление. И надо сказать, не только на меня. Вся группа изредка поглядывала на нее с интересом и удивлением, Кира не исключение, но из чувства уважения к собственному профессионализму никто не стал задавать вопросов, а предпочли двинуться дальше. Под ботинками противно хлюпало, ноги иногда проваливались в воду, стоило наступить не туда или соскользнуть с кочки. Один раз кто-то плюхнулся, но его успели вытащить. Везунчик отплевывался от болотной тины, матеря этот портал до самых его создателей и вселенную, породившую их. Все остальные члены группы старались держать от него подальше, создавая буферную зону в пару метров спереди и сзади колонны. Разило от него еще хуже, чем от самого болота. Наконец, спустя несколько минут нам удалось добраться до центра болота. Там посреди протоптанной земли стоял огромный каменный исполин.